Трое мальчиков шли по песку веселыми шагами. Был отлив, и кромка закиданного водорослями берега тверда под ногами, почти как дорога. Какие-то чары опутали берег, опутали их, и опутанные чарами они ликовали. То и дело переглядывались, хохотали, говорили, не слушали. Все сияло кругом. Ральф, испытывая потребность подвести подо все разумную базу, встал с этой целью на голову и перекувырнулся. Когда отсмеялись, Саймон робко погладил его по руке, и снова им пришлось хохотать. «Ну, пошли», — сказал наконец Джек. «Мы же разведчики». «Дойдем до конца острова», — сказал Ральф, — «и посмотрим, что за углом. Есть ли это остров?» Теперь к вечеру миражи постепенно рассеивались. Они нашли конец острова, неоколдованный, четкий, ничем не прикидывающийся. Все тоже было тут нагромождение угловатых форм, и большая глыба сидела отдельно, далеко в лагуне. Ее облепили морские птицы. «Как сахарная корочка», — сказал Ральф, — «на розовом торте». «Тут за угол не завернешь», — сказал Джек. «Его и нет. Все постепенно. И там не пройти. Одни скалы». Ральф из-под щитка ладони оглядел ломаный очерк скал, уходящих к горе. «Кажется, отсюда было легче всего добраться до верха». «Попробуем тут подняться», — сказал он. «Наверное, это самая легкая дорога. Меньше зарослей этих. Одни розовые камни. Пошли». Трое мальчиков стали карабкаться по склону. Какой-то непонятной силой выворотило и раскидало эти кубы, так что они громоздились косо, наползая друг на друга. Чаще всего розовый утес налезал на скошенную глыбу, та налезала на другую, а та на следующую, все выше, так что розовость пробивалась ровными уступами сквозь петлистый бред лиан. Там, где утес вставал прямо из земли, часто тоненько убегала вверх тропка. И они шли боком по этим тропкам, лицом к скалам, и все дальше углубляясь в растительное царство. «Кто проложил эти тропки?» Джек остановился, вытер пот со лба. Ральф, задыхаясь, стоял рядом. «Люди?» Джек покачал головой. «Животные!» Ральф вглядывался во тьму под деревьями. Лес легонько подрагивал. «Пошли!» Они одолевали кручу, огибая скалы, но куда трудней было продираться по зарослям, чтобы снова напасть на тропку. Ползучие стволы и корни лиан так сплелись, что мальчики еле сквозь них прорубались. Не сбиться с подъема помогали только лоскутья темной земли, редкие просветы неба в листве и еще само направление склона. Выше ли или нет лаз, оплетенный ветками лиан, чем тот, который они только что одолели. И все-таки они поднимались. Наглухо замурованный в зарослях, чуть не в самые трудные минуты, Ральф, сияя, оборачивался к остальным. «Грандиозно! Колосса! Потряса!» Причина для такого восторга была не вполне очевидна. Все трое замучились, перепачкались, запарились. Ральф страшно расцарапался. Лианы были толщиной с их ляжки и оставляли только узкие туннели для прохода. Ральф ради опыта крикнул, и они вслушались в глухое эхо. «Настоящая разведка», — сказал Джек. «Тут никто еще не был, я уверен». «Надо бы карту начертить», — сказал Ральф. «Только вот бумаги у нас нет». «Можно по коре корябать», — сказал Саймон. «И что-нибудь черное втирать». И снова обмен торжествующими, сияющими в сумраке взглядами. «Высший класс! Грандиозно! Фантастика!»